Ну, вот так вот все и произошло. Светлое добро победило и прогнало темное зло. Думаю, через несколько десятков лет оттепель растопит весь океан Стигион Прайм, а еще через век жизнь на планете забурлит не хуже, чем на Монкаламаре. Так что вот, спектры, каждый из нас внес свою лепту в спасение целого мира Стигион Прайм. Торжественно и пафосно объявил Эзра. Однако окружающие лица от чего-то прокисли. Эй, это же здорово, благое дело. Это все правда, а не мои фантазии. Оскорбленно помрачнел Эзра, сообразив, что ему банально не поверили. Опять, словно все позабыли презумпцию невиновности. Такими темпами вора и вруна запишут во враги, дорисовав ночью улыбочку. Так, на всякий случай. Пва-пва-пс-впус. Похоронно выдал Чоппер, дескать, он тоже страсть как хочет попробовать виртуальную симуляцию отмороженного Спайса. Сила. Покосившись на Канона, прикололся Лассет, как некогда смеялся в Катале. Ты хоть яйца себе не отморозил, Клопик, и схватившийся за живот Зеб заржал, увидев густо покрасневшую Харю напротив себя. Подростковое смущение оказалось чрезвычайно заразным. КХМ. Спасибо за рассказ, Эзра, взял слово Канон, держа лицо без эмоций и важно поглаживая свою аккуратно подстриженную бороденку на чисто бритом лице. У тебя есть какие-либо предложения по кашейку, Я лично был бы не прочь месяц погостить у Вулфвара. Судя по всему, на кашейке велика сила жизни. Думаю, Зеб вдосталь потренировался бы с Вуки на ринге, а я бы поднаторел на драчунах в лечении силы, чтобы совладать с пакостной раной от молнии силы. В другую половину дня я бы с удовольствием поупражнялся в силовой ковке, избавляя корпус призрака от следов попаданий. Остальные тоже могли бы найти себе занятия по душе. А после дня жизни посмотрим, сурово сказал Шиноби, оставив недосказанным с вами или без вас. Праздник Вуки бывает всего раз в 3 года, в отличие от ежегодного огненного ветра на Осионе. Не думаю, что Вулфвар откажет нам в гостеприимстве. Я за предложение Эзры. Гера первой подняла руку. Эзра заметил быстрый взгляд владелицы судна на стену, ту стену, за которой размещалась бакта-камера. Шинобист счел само собой разумеющимся, что активистка повстанческого движения со своим сервисным звездолетом предложит Вуки медицинские услуги, а у Ширьонин подсобит с фильтрацией и насыщением раствора, как минимум. Тоже, без раздумий поддержала Сабин. Урх! «Порву я волосатых в клочья», — воспрял Зеп радужным перспективам боев с честными спарринг-партнерами. «И пусть они меня полюбят», — смекнув прикольную рифму и подделывая голос Зеба с романтическим уклоном, вернул ему подачу Эзра. На сей раз спектры похихикали над Зебом, чьи уши зримо покраснели и ощутимо завоняли, шутить над Лассетом себе дороже. «Туши», — выдавил Зеп нарочитый оскал, — пикировка ему понравилась. «Давайте еще раз свяжемся с вождем и попросим подсобить с нашим 3-недельным размещением». Сабин, обратился капитан к штатной связистке. Канон обозначил срок до сакрального праздника, с учетом примерной длительности полета. «Отправляю запрос на голосоединение», — отозвалась девушка, пользуясь широким функционалом игрового стола в дежарик. «Погоди, Сабин», — потянулась Твилика, коснувшись ее плеча. «Одно дело заскочить на минутку передать кредиты, а другое напроситься в гости с прикрытием корабля покрупнее их лодок. Может, Вуки еще чего привезти надо?» Тоже озаботился Эзра. «Это уже выяснил», — без улыбки сказал Канон. «На Колумексе все достанем, список есть у Чоппера». «Пвабзвау», — дроид всем корпусом кивнул, в своей вредной манере приглашая встать на колени и вымаливать у него списочные милости. Эзра явственно сник от того, что галактика не вертится вокруг него. «Ты уже передумал, Эзра?» С приторной вежливостью уточнил Канон, по-своему интерпретировав гримасу сего недисциплинированного позера на ховеркресле. «Деньги не пахнут, бывший падаван не уловил в кредитках ничего темного и хотел заполучить себе миллионный куш, но пуще этого, избавиться от подлой лот-крысы». Подросток открыл было рот, но скривился и закрыл, зачесавшись в затылке. Шиноби отлично помнил этот дурной настрой. Опять будет слово за слово к конфликту. Даже не смешно, как легко прогнозируемо. Вот он предложит залететь на орбитальную станцию или барахолку, чтобы приобрести тренажеры и спортинвентарь, втихаря легализовав старенькое и высвободив Фуиндзюцу. Вот Гера напомнит про обещание и вступится за новенькое. Вот он скажет ей прямо и грубо, что неизлечимо болен пубертатом и что его организм растет здесь и сейчас, невзирая на удобные случаи. Глядишь, и вот уже полные штаны радостей. Надо перестать зацикливаться. А еще воспоминания Хаку сулили распад разношерстной группы бунтарей, если они получат огромную сумму в эквиваленте гражданско-инженерских зарплат более чем за 100 лет. Да, передумал, кивнул подросток, морща на лбу дополнительные извилины. Сейчас соображу. Несколько не в попад, ответил Эзра. Зеб хотел схохмить, но увидел перед носом кулачок Сабины и передумал. Через какое-то время мыслитель просиял и поразил всех, когда вытянул руку, вокруг которой заклубилась синяя дымка и оформилась в гирю из чистого льда. Благодаря восприятию от лица мастера джедая Люминары я многое узнал и понял. Я буду самосовершенствоваться во внутренней силе, делая из льда аналоги для физических тренировок и совершая элементарные упражнения с внешней силой. К себе гирю силой, от себя мускулами, или гирю от себя силой, а к себе мускулами, показал эти нехитрые действия Эзра, загоревшись идеей 3 в 1. Отработки в шлюз, также внешнюю силу, оказывается, можно поглощать, в том числе потребляя ее как насыщение едой. А еще, раз я круто видел силой, раз она все пронизывает, раз расстояния не важны, то можно овладеть приемом типа дальнозоркость силы, чтобы откуда угодно наблюдать за любым местом, это актуально в разведке. Вдохновенно вещал подросток, страждущий отыскать родину своего первого воплощения как Юкихаку. Не зря Сатиль Шан упоминала джедаев-исследователей. Так что да, спектры, я передумал с теми детскими капризами. Лучше нам позаботиться о жителях Таркентауна. Там им не до жиру, быть бы живу. Но их вторичные потребности тоже надо удовлетворить. Например, поставив обездоленным какие-нибудь велотренажеры с эспандерами, игрушки со сладостями, датапады, чипы с познавательной литературой, камлинки, на загибаемых пальцах перечислил Эзра, ни в кого не тыкая, но без того кулак намека был прозрачен. Ну, вот такие наметки налотал после кашейка. Эзра заметил, что опять непредсказуемым образом опроверг ожидания остальных спектров, вновь поскупившихся на признательности и ошибившихся в оценках насчет приблудившегося к ним парня. Это грело душу взломщика стереотипов. С надеждой на взаимность, Бриджер все больше раскрывался, одновременно стараясь завоевать дружбу экипажа и поставить себя в команде полезным, значимым, нужным, ценным. Кто такая Сатиль Шан и когда ты успел с ней повстречаться, ученик? Напряженно и удрученно выдохнул Кэнон, успев первым, пока остальные сконфуженно думали, что ответить на сей монолог Эзры. В первые же сутки, тренер, и не с ней самой, а с ее клоном силы, выдумал прием Эзра, стеля себе соломку. Гранд-мастер Сатиль Шан жила более 3500 лет назад, сделанный ею голокрон сила тебе вручила, тренер. Ты можешь создавать лед, отлипая, а вернее, прилипая, выразительно подивилась Сабин, трогая студеную гирю, оставленную посереть столика. Гера же проявила большую сдержанность в проявлении эмоций, зная от Кэнона о воде. В этом искусстве я развился благодаря Люминаре, честно признался улыбавшийся Эзра, гордящийся своим достижением, которое теперь можно было открыто представить тем, кого Шиноби так или иначе считал сейчас своими близкими, ибо кого-либо еще попросту не имелось, а дружить-то хотелось, как желалось слыть именитым и уважаемым человеком. Увы, кое с кем ужиться все никак не получалось. Раздувшийся от самомнения подросток ткнул пальцем в гирю, с показной легкостью формируя из льда цветочный бутон. Девичий восторг был ему высшей наградой. Сам Эзра тоже ликовал, что реально смог создать в специфичных условиях гиперпространства самый натуральный лед, который не исчезнет по исчерпании чакры. Торжествующий в лучах славы подросток продолжил: «Аллея, прикольно, правда? Мне ведомы сказания о мудреце, умевшем создавать любую вещь. Я надеюсь тоже так преуспеть, от элементарного к комплексному». Сладко улыбался Эзра, обожающе глядя на восхищенную Сабин, взявшую в руки крупный ледяной бутон, и плевать с луны на завистливую рожу с козлиной бороденкой. «Ну и крут же ты, приятель», — признал ошеломленный Зеб. Усмехнувшись на лаймовый скепсис и скабрезность, Эзра создал на ладонях ледяную гантель и подкинул ее в лапы, активно повышая свой авторитет у Зеба. Гера же сидела, потупив взор. Сабин мяла губки, мучимая противоречивыми эмоциями. Чоппер помалкивал, пометуя разобранного R2-D2, угрозы водяных бань блоком памяти и отмораживания процессора. А кое-кому все мало доказательств, хотя Эзра мог себе представить аргументацию Джарусадьюма, в своем неподдающемся бакте ранении винящего непослушного и скрытного подчиненного, бездельничавшего весь тот бой с инквизитором и потом в конце укравшего победу. «Ты так можешь, шеф?» — косо хмыкнул Лассет, ощупывая ледяное изделие. Кэнон протух, на несколько мгновений опустив плечи и сгорбившись, только не завонял как ласот, естественно. За неимением лучшего ответа тот еще гордец и упрямец съехал на командирский тон и повестку оперативки. Что ж, спектры, дневка на Колумексе и далее безостановочный перелет на Кашиик. Вуки хватит 5 суток на подготовку к нашему визиту. Связывайся, Сабин. Некогда спасенный спектрами Вуки действительно согласился принять гостей на 3-5 стандартных галактических недель, хотя и без особого энтузиазма, просто не носил портков и не знал о полном сейфе кредитов в дар, а то были бы сейчас у него полные штаны радости. Примечание к части. Поздравляю всех с Днем России. Глава 29. Обострение конфликта. Тебя есть вопросы, ученик? В очередной раз спросил Канан во время второго за день урока, начатого за пару часов до ужина по корабельному распорядку. Пока все ясно, тренер, спокойно ответил сдержанный Эзра, как и в прошлые разы сегодня. Шиноби-джедай не вытягивал рук, чтобы воспринимать происходящее в полуметре от себя или воздействовать на материю в такой же близи. Он активно применял комплексный прием, сочетающий в себе гендзюцу со снятием образов с пропитанного чакрой металла и элементы осваиваемой телеметрии с телепатией, во что смог вникнуть после судьбоносной схватки джедая и ситха. Эзра худо-бедно воспроизводил примерно то же самое свое состояние соучастия с Люминарой, колеблясь между самоназваниями проекция и прозрение. Поскольку Канан опять пытался донести словами не суть приема силовой ковки, а конечный результат с конкретикой процесса размягчения и формовки металла на физическом уровне, то прекрасно подкованный в этой теории подросток соотносился с обретшими многомерность образами с зажатых в кулаках штучках из R2, D2, и таким вот манером действительно было пока все ясно. Сосредоточенному Эзре только и оставалось, что соответствующим методом потихоньку выполнять схожую манипуляцию, подспудно приспосабливая сей прием джедая под свои особенности. Правда, с фольгой пока напряг жуткий, полный ноль, но впереди еще несколько дней, чтобы насобачиться или выдумать какую хитрость. Твоя очередь, Эзра. Хорошо, тренер. Эзра принял рукоять светового меча с длинной плазменной арки под нож, взял винтик и прицельно уронил его, жидкий металл капнул в бороздку и растекся по ней. Под воздействием силы бугристые края постепенно стали оплывать, выравнивая поверхность боковой стенки чулана для дроида, который в данный момент был задействован в рубке, чтобы не мешать занятию. Примерно через 10 минут на выбранном месте красовалась едва заметная гладкая ямочка в самом толстом месте. «Готово, тренер», — парень нехотя передал обратно включенный световой ножик. «Эзра, я просил тебя обращаться ко мне, учитель или по имени Канан», — не выдержал Джарус, выключая инструменты, тем давая понять об окончании успешного и плодотворного занятия, прошедшего довольно тихо и мирно. На взгляд командира, ты удовлетворительно исполняешь обещания о джедайских тренировках, и я признал тебя тренером. Большего не даешь и не жди, в грубой форме ответил Эзра. Вежливости и уважения, Эзра, вежливости и уважения. Ты старше и учился на джедая, тебе положено первым проявлять их, ответил колючий Эзра, принципиально переставший обращаться к этому человеку как-либо иначе, кроме тренера. У всякой сдержанности есть пределы. Воспитанные юноши по умолчанию проявляют к старшим вежливость и уважение, гнул свое Канан, повышая с подростка до юноши. Но подмазывание лишь ухудшило. Акстись, мистер, ты не мой родитель или наставник для воспитывания. Я тебя терплю, и ты меня терпи, неприязненно выдал Эзра, понизив с тренера. Это деструктивная позиция для успеха обучения, терпеливо сказал Канан. Кто бы говорил, огрызнулся подросток, сдерживая крепкое словцо. «С таким настроем тебе никогда не стать джедаем, Эзра», — пожурил бывший падаван, елико, возможно, крепясь и не понимая, чего более от него хочет мальчишка. «Ха, кто бы говорил», — уличил Эзра. «Эзра, я с сегодняшнего дня больше не пробую тебя учить, я тебя учу». «Ау, что, неужели учителя в храме ордена и твоя мастер-джедай целыми днями напролет натаскивали тебя по одной теме, пока не видели подвижек для перехода к другой? Кто-то говорил про азы для юнлингов», напомнил пасмурный Эзра. «Тебе даю их и нормально объясняю, ученик, а ты отказываешься задавать уточняющие вопросы. Поэтому я сделал 2 подхода к одной теме, чтобы представить ее с разных сторон», выкрутился Канан, тиская рукоять меча и бороденку. «Вот это и называется тренировка. Думаешь, я слепой, что не вижу, как ты с недавних пор сам упражняешься одновременно со мной? Я с одними наручниками, ты сразу на несколько. Я предвидению и притяжению, Ты предсказывал выбор дроида и подменял бутылки с одновременным притяжением себе в руку. И сейчас учился холодному расплаву, втюхивая мне то, до чего я сам дошел еще при сварке станины реактора и доказал свое умение в кольцах, выговаривался Эзра, теряя самообладание. Ты таишь суть приема силовой ковки. По теме результатов для закрытия борозды царапин у металла вопросов не возникло, я же 6 раз отвечал. Ты не представляешь, ученик, кто такие джедаи, чему и как обучали и тренировали. Я постепенно объясню тебе это, проявил терпение Канан, в контине бы давно набросившийся с кулаками, уча уму-разуму, но здесь и сейчас капитан был слишком обязан Эзре, который откровенно нарывался на взбучку. 3 операции с участием Спектра-6 принесли примерно такую же прибыль, как до его присоединения половина дел со Спектром-5, не говоря уже про обновки призрака и лечение. Орден повержен, сейчас джедай любой, кому импонирует добропорядочность. Для меня джедай – силовики-миротворцы, мне этого достаточно, простонародью тоже. Кодекс джедаев, продолжил Канан, но теперь был не прерван, а перебит, уже вызнал их. Повторение мать учения, Эзра, высокомудро наставил проявляющий терпение Канан, ни бельмеса не смыслящий в педагогике и даже не пытавший навести справки, но сильно желающий узнать об используемых Эзра источниках джедайской информации. Хорошо, выскажусь на тему кодексов силовиков, натянуто кивнул подросток, соглашаясь с расхожим изречением из уст козла, долженствовавшего в первую очередь рассказать обо всем этом, а не оставлять архиважное на откуп ученику. Выстроив сумбур своих мыслей в стройную позицию и подстроив голосовые связки, Эзра лекторским тоном начал декламацию. Нет эмоций, есть покой, нет невежества, есть знание, нет страстей, есть ясность мыслей, нет хаоса, есть гармония, нет смерти, есть великая сила. Энакин Скайуокер так отзывался об официальном кодексе. Отрицание суть разделения, суть разрушения целого выразительно произнес Эзра, четко межуя свой и чужой голос из образа, снятого с блока памяти на сегодняшней медитации обновленным приемом чакры силы. Генерал-джедай пользовался такой мантрой: от эмоций к покою, от невежества к знанию, от страстей к ясности мыслей, от хаоса к гармонии, от смерти к великой силе. Вместо застоя и отрицания, движение по вектору целей, как учет самой сути жизни и ее круговорота. Однако эта формулировка порождает отделение зерен от плевел. Ну, это все еще разрушает целостность. Истина где-то рядом. Например, через эмоции к покою, через невежество к знанию, через страсти к ясности мыслей, через хаос к гармонии, через смерть к единой силе. Все это выражается моей любимой пословицей: через тернии к звездам. Народная мудрость — суть изречения живой силы. Это мое мнение. Еще я думаю, что Энакин Скайуокер знал и кодекс ситхов. Наверное, потому избегал похожести. Покой, ложь, есть только страсть. Через страсть я получаю мощь, через мощь я получаю власть, через власть я получаю победу, через победу мои цепи рвутся. Сила освобождает меня, думаю, без первой строчки вполне правомочно. Я сделал выводы, как издревле говорится, разделяй и властвуй. Вот суть противопоставления джедаев и ситхов, специализирующихся на противоположных аспектах целостной силы, свете и тьме. Я подумал, как объединить. Республика в конце «Войн клонов» своей эмблемой применяла знак Бинду в виде круга, пронзенного 8 спицами. Здесь и круговорот, и колесо, и палка о двух концах, и другие символы, хотя подозреваю, что сам этот герб является перевранным обрезком от более древнего образа, и не без основания. Энакин Скайуокер на своем звездолете применял усеченный до 6 вариант, Палпатин переделал эмблему под империю, применительно к объединению. Затрудняюсь ответить, мои собственные это измышления или озарение от созвучия с гиперсилой в послеобеденной медитации. Вот мой кодекс кредо: через эмоции к покою и могуществу, через заблуждение к знанию и власти, через страсти к здравомыслию и победе, через хаос к гармонии и вольности. Единая сила в круговороте жизни и смерти. Взрослеющий Бриджер гордо поделился своими самыми свежими соображениями, постигнутыми в глубоком трансе, когда все спектры урывали часок дремотного отдыха. Гиперпространство разительно отличается от бренной реальности, главное при глубоком погружении в силу здесь, это сохранение своего разума и рассудка. «Тогда зачем тебе я?» – неприязненно спросил Канан, пришибленный лаконичной ладностью кодекса кредо Эзры. Самого Джаруса всегда смущала орденская мантра «Кодекс». Канан счел брехней идиота и поклепом дебила на прославленную икону то, что знаменитый генерал джедай Энакин Скайуокер интересовался ядом кодекса ситхов, пуще того, диктовал его дроиду. Значит, инквизитор тогда переформатировал Эзру. Ну, поначалу я надеялся, что ты меня будешь обучать, навязывая обращение ученик-учитель. Но ты строго придерживался слов о тренировках, видимо, похоронив орден и прошлого себя с ним. И ладно бы, однако, ты предал мое доверие, разболтав водный секрет. Ты предал мою веру, начав взбагривать Люминари еще до ее спасения. Ну, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот я и самообучаюсь. А ты, Мирила, генератор житейских проблем для моей закалки. Лично для меня ты деградировал с учителя через тренера до знакомца. Я сам гораст на выдумки в тренировках, больше с тобой никаких занятий, обойдусь без твоего нуля. За короткую встречу с Ундули я узнал на порядке больше, чем от тебя, мистер, впервые услышавший про силовой анабиоз и питание, не говоря уже про виртуозные приемы сарису от мастера элегантности ордена джедаев и макаши от его бывшего гвардейца. Тебе нравится унижать меня? Хочешь, чтобы я на коленях молил о прощении за мнимые тобой прегрешения, чтобы уговаривал учиться? Саркастично выплюнул Кэнон, подначивая. Он отнюдь не считал себя провинившимся или малознающим. Прямо высказываюсь о наболевшем, закрывая темы ученичества и тренингов. Я отказываюсь прощать тебя и накрепко запомню инциденты. У меня кончились к тебе кредиты веры и доверия, процедил подросток, сдерживая кулаки и чакру. Еще он хотел высказаться про дружбу, но его прервали. Мы доверили друг другу свои жизни в шпиле, а ты предал, не только меня, а всех спектров, желчно заметил Джарус, глядя цепко на реакцию Эзры для подтверждения своих выводов об этой злополучной миссии. Хех, ты правда так ничего и не понял, хотя да, в том состоянии не мудрено. Правда в том, что я подставил тебя, собирая сведения и выжидая удобного момента решить все одной атакой, хладнокровно признался Эзра, разгоняя чакру по каналам. Сам признался, Кэнон торжествующе выудил чистосердечное. Как правда в том, что ты волей или неволей отплатил мне той же монетой, когда презрел мое право распоряжаться собой и потянул в фантом, подставил и подверг меня смертельным опасностям. Квиты. Это значит, что для живой силы мы важны в равной степени. Но еще правда в том, что ты шел избавляться от меня и своим выкриком «Беги!» расписался в неверии и недоверии ко мне, к тому, кто от ситха реально спас твои мозги и жизнь, получив в ответ темную неблагодарность. Как правда в том, что инквизитория убийством предпочитает вербовку в свои ряды. Угрюмый Эзра практически услышал восклицание. Вот, я с самого начала подозревал в тебе рекрута инквизиторов. То ли воображение разыгралось, то ли спонтанно сработала телепатия, но играющий желваками Кэнон не совершил подобной глупости, тем более не стал угрожать активированным световым мечом, как в тот раз, за который так и не соизволил извиниться. Чувствуя свое превосходство, подросток продолжил излагать свои взрослые умозаключения. «Сейчас мы никто и звать нас никак, но совершим мы пафосное превозмогание с ликвидацией Гранда, то ополчили бы против себя весь инквизиторий. Вместо этого показано слабости противоречия, сохраняющие перспективность вербовки. Ну, еще жутко дискредитирован сам Зортет, поскольку в Империи насаждается культ человеческой силы, а в Гранд Инквизитор и пробился какой-то пауан, то ему всяко ужесточат приказ. Либо вербовка, либо отставка. То и это породит грызню внутри структуры ситхов. Сам Зортет кровно заинтересован в смертельной мести, потому конфликт интересов будет провоцировать у него ошибки с затягиванием по времени. Ну, как говорится, один известный враг лучше новых двух. Так что, мистер, не завирайся, что я доверил тебе свою жизнь в шпиле и что ты доверил мне свою, когда на самом деле ты решил помпезно сдохнуть, глупо подражая. Гр, не умаляй подвиг моего мастера, щенок, рыкнул Кэнон, не смогший стерпеть. Он лишился аргумента о том, как в тот момент спасал жизнь самого Эзры. Ты сам порочишь, мистер. Она спасала Падавана, а ты стал бесцельным пройдохой, нагнетал обстановку Эзра, желая играть от обороны, чтобы не стать зачинщиком схватки. Да, спасение Лотала – необходимый и достаточный смысл моей жизни. Это осознанный выбор, мне по душе благое дело. Хотя я предпочел бы изначально понятную цепочку обстоятельств и для одушевления Стигион Прайм, нежели череда случайностей. Воистину, случайности не случайны. Я только сегодня сообразил, как живая сила жестоко наказывала меня потерями за отступление от предначертанного пути. Зачем сопротивляться, когда можно расслабиться и получать удовольствие, милости и щедроты. Как говорится, сделал дело, гуляй смело, пожинай плоды. Вы сами прилетели на Лотал и помогаете обездоленным, но надо спасти весь мир, прекратив порождение этих самых обездоленных. Ты рожден на Лотале, не я, выговорил Канан, дырявя сейв взглядом и экстренно соображая, как самому не запутаться в паутине лжи совращенного ситхом ребенка, ударить которого рука не подымается. Эх, ты так ничего и не понял, мистер. Ты попытался лишить меня отдушины, губя мою дружбу с Сабиной Зебом, а в ответ угодил в дерьмо. Ты решил скинуть меня с призрака, а в ответ лишился доли почки и всего спиртного. Ты пообещал джедайские тренировки, и я пообещал подлечить, но ты делаешь это из рук вон плохо, и я ограничился минимумом возможностей, не собираясь вкалывать на эгоиста. Как я понял, мистер, нам целесообразно сосуществовать. Увы, хорошего ждать уже не приходится, потому невыносимо, терпимо, приемлемо, это зависит от нас самих. Канан с каменным лицом выслушал Эзру и долго молчал, медленно заговорив лишь в тот момент, когда парень устал ждать и двинулся пойти прочь из отсека. Корабль не мигом строится. Все мы разные, у каждого из нас свой багаж знания и опыта. Я признаю свое предвзятое отношение к тебе, Эзра. Однако со своей стороны отрицаю вменяемые мне предательства. Я счел, что при желании сохранить водяной секрет, ты поостерегся бы дистиллировать всю техническую воду на корабле и прямо попросил бы меня сберечь твою тайну. Гера дала тебе фору в признании, этим утром ты вполне оправдал ее веру, поразив всех нас своим льдом. Помнится, я выразил готовность помогать с джедайскими тренировками в ответ на дружелюбное отношение, которого все еще надеюсь дождаться. Новость о мастере джедая Люминари я счел возможностью для тебя получить желанное тобой же образование, на радостях я поторопился с суждениями и круто ошибся. Теперь я считаю еще более актуальной востребованность совмещения на наших с тобой занятиях необходимого с полезным. Как ты сам понимаешь, у каждого своя правда, а истина где-то рядом. Джарус великодушно предоставил последний шанс утопающему, как он думал, но своенравный Эзра не внял разумному предложению одуматься и заключить мировую. Моего дружеского отношения, мистер, жди до морковки на заговенье. Я тебе показывал, а не Гире. Ничтоже сумнящийся, я тебя называл учителем, а тебе даже сейчас невдомек про необходимость предварительного обсуждения с другим учителем передачи ученика, будто падавана в храме ордена джедаев швыряли первым встречным по нескольку раз на дню, словно бы обучение падавана вовсе не является сакральным таинством посвящения в джедай. Орден повержен, его традиции и знания отринуты. Ты, мистер, против империи, но и не за реставрацию республики, и без предложения альтернативы, значит, анархист, как следствие, недоговороспособен, вот, считаешь себя самым умным на свете, сощурился задетый за душу Канан, с трудом глотая свое ответное оскорбление и еле обуздывая чесавшиеся кулаки. Методик развития интеллекта пруд-пруди, мистер, включая целую серию родственных шахматам логических игр супротив азартному дежарику и же с ним, горделиво ухмыльнулся Эзра, на просторах Галанета нашедший ресурсы, посвященные знакомым Хаку настольным логическим играм Го и Шаги, чья история затерялась. «Значит, выбираешь вариант невыносимо», — грозной тучей констатировал Канан, весь день распинавшийся перед мелким поганцем, разве что ноги ему не лобызавший, а этот неблагодарный паршивец смеет тут гримасы корчить. «Ну, я цел и здоров, мистер, а ты уже нет. Быть может, со временем, стараясь для себя, я исцелю тебя, но, когда Гранд Инквизитор тебя кастрирует», не обессудь прикинул в уме свою реплику Эзра, но отказался опускаться до угроз ниже пояса. Тоньше надо, хотя мерзко общаться с этим типом. Правда, Забуза с Хаку работали на ублюдков и похуже этой сволочи обыкновенной, тот же самый Гата. Ради чего, хоть, ты упрямишься, трудный подросток, проявляя взрослую выдержку, вопросил хмурый Канану мрачного пацана, сделавшего шаг к дверям. Вежливости и уважения, мистер, вежливости и уважения. Эзра вернул подачу, про себя не понимая, чего этот взрослый хмырь выкабенивается с неустанным уязвлением безусого мальчишки. Понятно, теперь у Кавазеп набрался всяких бяг. Капитан понимал, что после вульгарной драки вслед за Эзрой с призрака уйдет Сабин, а Гера сама выгонит его с Зебом, зазря привязавшимся к человеку ненужным ему хвостом. Исчезнуть самому сейчас, остаться без лечения, никакие миллионы не помогут вылечить ноющую в боку рану от молнии силы, а киборгизация. Побег опосля получится в никуда, опять скитание в страхе попасться, вернее, он уже попал, во внимание инквизитория. Загонит, как зверя, и обратят во тьму, чтобы своими руками уничтожил всех спектров. Если этого вперед не сделает потемневший дурень, слишком много себе воображающий, словно попался на крючок ментального приема силы. Вот оно, про себя воскликнул Кнан, сообразив причину бед. Ситх издали тоньше прежнего влияет на Эзру, исподволь совращая неокрепший разум подростка темными идеями и порочащими мнениями вместо стремления всех и вся утопить в пуду. Но как такое четко выявить и как такому противоборствовать? Когда же я сегодня не проявил к тебе должного почтения, М? Сдерживаясь, вопросил мужчина, белея костяшками обоих кулаков и пылая яростным взглядом. Когда форменным образом издевался, объясняя про все эти краники с кирпичиками и ведерки с молекулярным песочком, словно я реально вырос в крысиной норе и не в зуб ногой про диффузное насыщение, сильные и слабые взаимодействия, корпускулярно-волновое строение материи, цепные реакции, конвейер-интегралы, комплексные числа. Я на самом деле сам придумал и создал те кольца, а не как все тут решили по вине эксперта, что вор просто нашел клад на обломках цивилизации мира Ох с 3210-3 и зажал себе, с господского стола смахнув крошки плебсу. Сука! Излящийся подросток вымелся из грузового отсека, куда сразу же ворвался Чоппер трястись над своим ненаглядным чуланчиком. Умывшись и успокоившись, Эзра завернул на камбус и помог хозяйке накрыть на стол. Скрывая мрачность, подросток с искренним дружелюбием улыбался Сабин, считая, что ни к чему портить девушке настроение репликой типа: «Кстати, я инкогнито на заочке Имперской Академии этим летом сдал зачеты по навигации, строению звездолетов и ряд других. После каши и я сдам экзамен на значок пилота, это позволит нам вместе. Лучше оповестить постфактум при удобном случае». Акнан, как счел Эзра, сам себе яму выроет. Глава 30. Заскок на Колумекс. Уже после Эзра сообразил, что зря после отсидки ужина при всех пригласил Сабин поиграть в классические шахматы, девушка отказалась. Но уже в каюте пацан взял датапад и обрадовался входящему запросу на соединение. Завалившись на койку и включив в наушники первую нашедшуюся в Галаните инструментальную группу Вуки, Эзра с интересом начал первую партию с Сабин в быстрые шахматы. О, подросток размечтался, как к следующему разу изготовить съедобные фигуры, обязательно диетические, чтоб девушка точно согласилась лично сыграть. Неудивительно, что по итогам серии партии Эзра продул 3-5. Смотрящий по видеочату ничуть не расстроился, нравящаяся ему милашка так искренне радовалась выигрышу. В итоге Эзра поделился своими любимыми гоишаги, а Сабин скинула подборку бомберов и вариаций маджонга. «Какой-то ты понурый, Зеп. Случилось чего?» — поинтересовался Эзра у вернувшегося в каюту Лассета, запершего дверь для санационного душа перед сном. «Зато ты сияешь до ушей, Эзра. Знаешь, чувакан опять взвинченный. Продул мне все партии в дежарик», — пробасил Зеп. С момента появления спектра 6 он все чаще вынужденно напрягал свой мозг, прячущийся от реальности в азарте и выпивке. «Ау, мы с ним друг друга не понимаем, Зеп, словно говорим на разных диалектах или видимся в кривых зеркалах. Кстати, приятель, скажи, ты действительно веришь, что на Ох с 3210-3 я нашел и захапал себе клад, втюхав всем самый дешевый хлам? Разве не так?» — буркнула широкая спина Лассета. «Можешь сам это проверить, если завтра на Колумексе выкроишь время на 2 престижных ювелирных салона и ломбард, не поскупившись примерно на 100 кредитов в каждом за услугу экспертной экспресс с оценки изделия в твоем присутствии. Тебе надо, ты и плати», — проворчал Зеп, не поднимая взгляда. «Вот, Зеп, не забудь принести мне официальные документы с заключением», — подбросил Эзра 3 тонкие пластинки с сотенным номиналом кредитов. «Обидно, но что ж теперь?» Шиноби прикрылся реальным интересом к экспертной оценке творчества. «Карабаст, втягиваешь меня в свои бесконечные терки с Кананом. Мне горько, что чистосердечные и самодельные подарки осквернены ложью. Желаю торжества справедливости с оправданием моей чести», — сказал по совести да с подначкой, чтобы Лассет зацепился, выполнил нужное дело, стал оппозиционером. «Узнаю», — серьезно сказал Зеп, заглянув в лицо на второй полке и вложив деньги обратно в человеческую руку. «А ты сыщи нам подвальчик для Махача, Эзра. Не забудь бурайфл, приятель, с меня же игла и меч», — предупредил и напомнил Эзра, предвкушая сражение. Он суженно выкинул гадского канона из головы. Заметано. «Спокойной ночи, Клоп», — по-приятельски пожелал Зеб. «Спокойной ночи, эритроцит. Это еще что за зверь?» — прохрипел Ласот снизу и зевнул во всю пасть. «Хех, кровеносное тельце, разносящее кислород», — блеснул малец эрудицией. Ласот хрипло хохотнул, запомнив перевод на «бейсик», и поудобнее устроился на койке. С началом практики совместного с Эзрой отбоя Зеб заметил, что стал гораздо лучше высыпаться, прекратив пробуждаться средь ночи. Определенно, это негласное проявление заботы одаренного лекаря, которого на Ласане любой шаман был бы счастлив заполучить в свои ученики. Зеб выгнал прочь неприятные думы о Джарусе, потер привычно уже носимое кольцо Бриджера и заснул с отрадными мыслями о сонме душ ласотов, дожидающихся своей очереди на достойное перерождение. Эзра откинулся на спину и мечтательно улыбнулся, поднеся к лицу кулон с узором из помеси булатного и муарового. Он уже много дней кряду понемногу изгалялся над песчинками самородного золота, силовой ковкой пытаясь воспроизвести в металле радужку Сабин. Сегодня Эзра понял, что изделию не хватает бриллиантовых искр, что ледяные кристаллы и минералы, в сущности, похожи, значит, силовой ковкой можно и нужно разделить алмаз да огранить звездами. Сегодня же перед самым ужином Шиноби догадался, что вместо воровства вернее зарабатывать созиданием и творчеством, для чего надо узнать художественную цену своим поделкам на коленке. Вдохновленный мыслями о Сабин, подросток дежурно спустил вниз Ирьонин дзюцу, зашторился экранным щитом и нацедил ложку своей крови. Утопил в ней не тестовый кулон для продажи, а однородный золотой шарик, незаметно для канона полученный на вечернем занятии путем расплавки комка золотого песка в синей плазме светового меча. Хорошенько поднатужившись и уплотнив в золотом шарике вынутую из себя лечебную медузу, Эзра заморозил кровь и дополнительно сковал в ледяном кулаке, желая изготовить тесто под настоящий оберег для возлюбленной, сестры. Увы, за время сна Эзра лечебная медуза вся вылезла из заготовки и растопила лед, предусмотрительно положенный в герметичный мешок. Однако восприятие золотого шарика в силе чуток изменилось. Подросток воспрял духом, внеся новый пункт в планы на кашик и отказавшись ради пополнения кончающейся наличности продавать прежнюю заготовку кулона, больше образцов для благотворных экспериментов. Проснувшись как обычно, Бриджер дольше привычного простоял под параультразвуковым душем. Недаром говорится, утро вечера мудреней. Эзра с самой первой встречи прикипел к спектрам, таким дерзким, умелым, попечительным. Он все не решался сам сколотить команду, а тут готовое, сплошь из тех, кто точит клыки на империю. Дружба же это личное, для душевного комфорта, чтобы в бренном мире хоть отчасти повторить познанное в чистом мире умиротворение, единство, любовь. Эзра до встречи со спектрами сам был повесой, как их капитан, однако именно в этой компании на фоне канона он обрел свой смысл жизни, пока больше абстрактный, но постепенно кристаллизующийся. И вот он сам же шрушит достижения, упрямись из противоречивых страстей, тех самых из кодекса кредо. Спектры, ближний круг, простую гимнастическую тренировку особого смысла скрывать не было, следовало наоборот провести ее открыто как доказательство. Одетый в спортивные шорты и майку, Эзра прямо перед вожделеющим глазком Чоппера импровизировал с расстановкой репульсорных ящиков, примагнитив их к стенам и потолку. Ночные запасы чакры он спустил на тренировку по созданию ледяного спортинвентаря прямо в руках вместо ротового исторжения, что требовало контроля на уровне Джонина и давало дзюцу качественно иную гибкость. Например, Эзра сосредоточенно поднатужился и создал пучок ледяных мини-трубок, пока не нано. Вместо крутого ледяного синбона влил чакры на копье в качестве крепчайшего стержня для штанги.